Глава вторая. У бабы Яги. Входя, Зверев не рассчитал высоту потолка и стукнулся лбом. Надо низко кланяться, заходя в такую избушку. Потирая шишку, Зверев стал всматриваться в полумрак. «Добрый день!» Вежливо молвил он, заметив в углу какое-то шевеление. Оттуда послышалось кряхтение, и вылезла согнутая пополам старуха, непрестанно повторяющая «Ша-ша-ша-ша!» «Добрый день!» — повторил Зверев. «Ты чего расшумелся? Чай не дома? Горланишь на весь лес, спать не даешь!» «Простите!» — стал переминаться с ноги на ногу Зверев. «Я это не знал, что вы спите!» «А что ж еще в лесу делать? Гадаю, коли светло, сплю, коли темно, а ты, я чую, не здешний. Человеком от тебя пахнет. Признавайся побыстрее, кто ты?» «Человек я и есть», — согласился Зверев. «По делу к вам». «По какому такому делу?» — беспокойно вглядывалась в него старуха. «Видно, что человек служивый», — сказал с подоконника влетевший ворон. Баба Яга вытянула вперед руку и помахала перед носом приготовившегося к самому худшему Зверева. «А зовут тебе как?» Словно запела старуха, да так, что Зверев аж вытянулся вперед, чтобы не пропустить ни слова из того, что она скажет, и поскорее прокричать ей в ответ. «Зверев, Петр!» «А по батюшке?» «Иванович!» «А служишь кем?» Зверев с трудом удержался от того, чтобы не проговориться. «Я...» И тут Зверева точно ударило. «Ведь в сказках-то все идет по-другому». Он прибодрился, сгоняя с себя цепкое внимание Бабы-Яги. «Ты сначала накорми, напои, а потом и о деле спрашивай». Сказав это, он почувствовал облегчение. Ему удалось прогнать чужую волю. Зверев прислонился к стенке и вытер пот. «Тьфу ты, вывернулся!» Сказала Баба-Яга, а потом запричитала. «Корми вас, пои, а я больная!» «Животом маюсь. Ты, случаем, кефиру не привез?» «Забыл я», — повинился Зверев. «Ты забыл, он забыл, а я тут пропадай. Я, можно сказать, стою бессменно на этом аванпосте цивилизации. Хе, так у вас бывает?» Усмехнулась старуха и, откинув занавеску, продемонстрировала Звереву радиоприемник. «Точно так и говорят», — кивнул головой Зверев. «А так как я не умею, чую, съем я тебе, касатик!» Тихо вымолвила она. «Как?» — поднял глаза Зверев. «А вот так. Вон, видишь, костей сколько!» Она кивнула в угол, где действительно белела груда костей. «Я ж по делу!» — чуть не закричал Зверев. «По делу он, бабушка!» — поддержал Зверева ворон. «Видно, что человек служивый, кыш ты!» Замахнулась на ворона старуха. «Ну, раз ты по делу, так быть, накормлю тебе сперва». Баба-Яга овела избу взглядом и, не найдя ничего, кряхтя, потащилась в погреб. Над нею кругами летал ворон. Бочком Зверев протиснулся к углу и наклонился к груди костей. Взяв одну из них, он удивился. Кости оказались пластмассовыми. Старуха пыталась его обхитрить. Баба-Яга вернулась с засушенной корочкой хлеба. «На вот, жуй!» Зверев с трудом раскусил ее и молча задвигал челюстями. «Теперь ещё сказывай, ничего не утаивай!» Но Зверева теперь так было не поймать. «Раз уж это еда!» — стал возмущаться смелевший лейтенант. «Испекла, приготовила, он недоволен!» «На один зубик только!» «Ну, ты не очень, а не то!» Старуха кивнула в сторону горы костей. «Ты, бабушка, брось, кости те не настоящие!» При этих словах старуха сгорбилась еще больше. «Говорю тебе, служивый!» — класнул клювом ворон. Старуха зашикала на него, а потом заискивающе посмотрела на Зверева. «А что же делать, милый, коли зубов нет и кефир у нас не производят?» Старуха запричитала, утираясь платочком. «Ты уж вини не выдавай, что кости-то фальшивые. Это мне ваши ученые подбросили. Для колориту, говорят. И что за колорит такой?» «Чтобы жить красивее было», — попытался объяснить ей Зверев, едва сдерживая улыбку. «По голосу видно, служивый», — буркнул ворон. «Ну, ступай теперь же с Богом», — вывела его на крыльцо старуха. «Ты краюху жевал, теперь тебе не такой русский дух идет. Жаль, что ты кефиру не привез. Мне Валерий Митрофанович обещал, что привезешь». «Как? Обещал?» Не поверил зверю, вспоминая бородатого ученого. «Что ж у вас за связь такая?» «На форпосте я», — буркнула старуха, выпроваживая зверева. «Зеркало волшебное имею. Скажешь ему, свет мой зеркальце скажи, Митрофаныча покажи. Он и появится с бородищою своею. Придет, говорит, от меня человек. Ты ему подсоби. Вон, одежку другую возьми в сарайчике, а лошадь я тебе не дам. Вот если б ты кефиру привез, то, конечно, другое дело». Пока Зверев переодевался в кафтан, натягивая красные сапоги, старуха все так же недовольно бурчала. «Зубов нету, кефира нету, зачем на свете жива?» «Клянусь, кефир в следующий раз будет», — сказал Зверев, по-молодецки заломил на голове шапку. «Будет ли он в следующий раз-то?» — услыхал Зверев от удаляющейся старухи, а ворон, летевший вслед за ней, крикнул. «Глянь, и впрямь по выправке служивый!» Лейтенант расправил плечи и, поскрипывая новыми сапожками, зашагал по дороге. Теперь его не могла остановить никакая невидимая сила, и стал он совсем похожим на обитателей Хрустальной горы.